с заметно угасшим, правда, усердием. Эти слова, похоже, вконец доконали Грега. Он свалился с кровати на пол, увлекая за собой подружку. И совсем недавно, разморенный и опустошенный, вдруг с новой силой восстал, жадно набросился на нее. Нэнси сопротивлялась бешено, и если бы сама время от времени не подхахатывала, можно было подумать, что решила не сдаваться до последнего вздоха. В самый ответственный момент жалобно проблеяла. «Мне холодно на полу, хочу в постельку». Еще несколько минут спустя они снова лежали рядышком, рука в руке. Нэнси тихо сказала: «Никогда больше не смей называть меня лгуньей. Он не был у меня сегодня. Он приходил вчера вечером, тебя искал. Что общего у тебя с этим бандюгой? И зачем ты дал ему мой адрес?» «В том-то и дело, что не давал», — пробурчал Грег. — «Я вообще не подозревал, что Муса знает о тебе. Ты даже не представляешь, какой это страшный человек. Будь проклят тот день, когда связался с ним. Приходил ко мне сегодня в Кондор». Он рассказал ей о встрече с Мусой подробно, ничего не утаивая. — «Что он тебе дал?» — хмуро спросила Нэнси. — $500 и 20 доз. «Ты же мне обещал. Я ничего у него брать не хотел. Насильно сунул и ушел. Я ведь рассказывал. Выбрасывать потом было, что ли?» «Ты же мне обещал», — повторила Нэнси еще безысходнее. Любовный угар испарился. К Грегу возвращались прежние беспокойства и раздражения. «Я не затем все бросил и примчался сюда, чтобы выслушивать твои проповеди. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Скажи лучше, что теперь делать? Небось, не чемоданы с книгами они у меня прятать станут. Влипну я, чует мое сердце. В бега податься. Так Муса меня и под землей сыщет, расплатится сполна. А тебя куда девать? Ему человека пришить, как муху прихлопнуть. Уж я-то знаю. Может, посоветоваться с твоим дядей Дэном?» Подумав, предложила Нэнси. «Нет», — убежденно произнес Грег, — «я к нему не пойду, что бы ни случилось. А если к Лу? И к Лу тоже. Ей вообще ничего об этом знать не следует». «Ладно», — Нэнси решительно стукнула кулаком одной руки, а ладонь другой. «Ты только не изводись. У страха глаза велики. Я буду с тобой, а вдвоем как-нибудь отобьемся». «Еще чего?» — вскинулся Грег. «Забыла про его условия, чтобы никого, кроме меня, дома не было. Да и не стану я тебя подставлять. Как тебе только в голову могло прийти такое?» Покинул кровать, прошелся по комнате, остановился перед зеркалом. Какое-то время вглядывался в свое отражение, затем, не поворачиваясь, изрек: «А чего я, собственно, колочусь? Верно ты сказала. У страха глаза велики. В конце концов, мало ли кто у меня бывает и что оставляет. Я в чужих вещах не копаюсь и за них не отвечаю. Потому колотишься, что они от Мусы придут». Несколько разбавила его проклюнувшийся оптимизм Нэнси. «Ты меня не стращай. Я, между прочим, тоже не мальчик сопливый». Грег нарочно хорохорился, но его настроение в самом деле поползло вверх. А еще он почувствовал, как в потаенной глубине, где-то под ребрами, вдруг ожила